Михаил Николаевич Загоскин, «Москва и москвичи». Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые Загоскиным. Выход первый. От издателя. Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтобы они были как можно короче, но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием или, как говорилось в старину, кратким возглашением. Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы, хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку? Чтобы уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок. Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи. По словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея, кто он таков и от кого прислан, отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ах ти!» — вскричал я, — «верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы? Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан по долгу службы читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром?» Я распечатал пакет, письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь. Однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского. Прочтем, что он ко мне пишет. «Милостивый государь, я не прибавляю мой, потому что вы старее меня чином». «Ого», — подумал я, — «да это какой-то старовер? Он еще держится правила, чин чина да почитает. Посмотрим, чего он от меня хочет. Я вас давно уже знаю. Мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах. Вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Бельского могло бы, по всей справедливости, принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях, следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе не чиновному, потому что у нас, да я думаю, и везде, для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну, рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит. Представьте, как смешно, или лучше сказать, грустно было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского. Но я, может быть, надоел вам моею болтовнёю, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело. Я давно уже веду записки. Не о домашней моей жизни, в ней не было ничего особенно замечательного, но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей относительно к их частному политическому и историческому быту. Я изучал Москву слишком 30 лет, и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир, разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России, в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга, не вовсе чуждое тщеславие хлебосольства наших великороссийских дворян, простодушное гостеприимство добрых сибиряков, ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и владимирцев, способность к письменным делам и необычайное умение скрывать под простотою и тяжелую наружностью ум самый сметливый и хитрый наших некогда воинственных малороссиян, неуклюжество и тупость белорусов, страсть к псовой охоте степных помещиков, щегольство богатых купцов отличными рысаками, безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины, безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые, несмотря на это, не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью, ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь. Одним словом, вы найдете в Москве сокращение всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва — сердцем. Москва — богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник. Впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку, более меня искусному, где должен он искать ни одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых, это правда, но ведь золото везде редко, а томпак, семилер и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червоное золото, право, не стоит нашего простого железа. Да, об этом после. Дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки. Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове. Мы с ним люди знакомые, я даже прошлого года крестил у него сына. «Чего ж лучше, — подумал я, — мой куманек 30 лет занимается книжную торговлею, так уж верно сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка, одним словом, все. А может статься, и манускрипт у меня купит. Это было бы всего лучше». Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери. «А, любезный куманек! — вскричал я. — Милости просим, очень кстати, ведь у меня есть до тебя дельце». «Рады служить, Богдан Ильич. Что прикажете? — сказал Корешков с низким поклоном. — Садись-ка, любезный, вот изволишь видеть, ты знаешь мои записки». «Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные эдкие штучки. Очень интересно. Я хочу их напечатать». «Ну что ж, сударь, с Богом». «Да вот что, я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли, что, любезный, купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение, я дешево продам». «Нет, Богдан Ильич, извините, мы этим не занимаемся. Дело другое на комиссию». «Впрочем, — продолжал я с видом совершенного равнодушия, — для меня все равно, книга моя не залежится. Уже одно название этих записок раззлакомит покупщиков: Москва и москвичи. Да, с название бенефисное. А как ты думаешь, Куманек, дорого ли мне будет стоить напечатать эту книгу?» «Да если всю, так недешево-с». «Как всю? Да разве можно будет печатать ее по частям?» «А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь, если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная. То есть не то, чтобы какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге. 100 писателей, сказка за сказкою и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе часть первая, а выход или выпуск первый. Да разве это не все равно? Помилуйте, уж кто написал часть первая, так как будто бы обещает вторую часть непременно. А выпуск что значит? Будет, дескать, время, так выпущу другую, а нет, так не прогневайтесь». «А что ты думаешь? Ведь это правда». «Как же, батюшка, одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить. Таковось и поразберут. А там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью, сколько душе вашей угодно». «Спасибо, Куманек, за добрый совет. И так решено. Я буду выдавать мои записки отдельными книжками. Их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика». «Да-с. Только смею вас спросить, вы объявите свое имя?» «Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским». «А, понимаюсь. Это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим, как бишь они называются?» «Псевдонимы. Да-с, точно так-с. Только воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с. Это не даст ходу вашей книжке». «Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?» «Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе неизвестный. Вот если бы вы уж печатали, да вас разика два похвалили в библиотеке, в «Сыне Отечества», в «Северной пчеле» или в «Русском вестнике», так это бы другое дело. А то хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом. Да что же еще надобно? Имя, сударь. «Имя — это всего нужнее в нашей книжной коммерции». «Да где ж мне прикажешь его взять?» «Вот то-то и дело. Не знаком ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают? Попросите его». «Что-что?» — вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел. «Да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?» «Позвольте», — прервал Корешков, вставая также со своего стула. «Чего тут позвольте?» — продолжал я весьма неравнодушно. «Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам? Я трудился, писал... И, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой?» «Да выслушайте, Богдан Ильич, полно, кум, вы все торгаши на один покрой. Что такое для вас книга, товары больше ничего, для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник одно и то же?» «Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он хоть чей идет. Да дело не в том. «За что вы изволите гневаться? Ведь я хотел вам сказать, попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок». «Какой вздор! Да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?» «А как же, сударь? Всякий скажет, видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель». «Ну-ну, хорошо», — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось. «Может быть, куманек, ты и дело говоришь? Да кого же я стану просить об этом? Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть недалеко идти господин Загоскин. Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель, нет. Есть батюшка гораздо почище его. Да ему как-то посчастливилось. Выдал Юрия Милославского, попал в народность, да и пошел пописывать разные романчики. А там опера «Аскольдова могила». Что за опера такая? Вы изволили ее видеть? Как же? И ты думаешь, что господин Загоскин согласится? А почему знать? Попробуйте. Я напишу к нему письмо. Да знаете ли, этак повежливее польстите ему. Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем. Куманек, а не ты ли сейчас говорил? И, батюшка, да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой. Ну что за дело? Бумага все терпит. А если он подумает, что я над ним смеюсь? Не подумает, батюшка, знаем мы этих сочинителей. Иной ломается так, что не приведи, Господи, мы, да мы. А что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале. Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда, по надобности, начнешь хвалить иного в глаза, русским Вальтером Скоттом назовешь. Верите ли Богу, самому стыдно. А он лишь только ухмыляется. Уж видно, они все родом так, батюшка. Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтобы склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям и в особенности вам, милостивый государь. С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою, Богдан Бельский. Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня господин Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел. Господин Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно. Но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в коем случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного господина Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за господина Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого кривым? Ведь и того, и другого исправит одна только могила, так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что господин Бельский человек не злой. Он только немного крутейник, подчас бывает слишком откровенен, да любит иногда придержаться известного правила, что вовсе не грешно над тем смеяться, что смешно.